подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром. Отпер ларец, из потайного ящичка вынул бумаги, обвитые розовым атласом. Атлас аккуратно уложил обратно в ларец, а бумаги начал читать, не прерывая молчания. Прочитав бумаги, перекрестился и бросил их в горящий камин. «Проклятие!» — прошептал Алексей. Разумовский опустился в кресло и, наконец, произнес. «Я был верным рабом Ее Величества, покойной императрицы Елизаветы, ничем более, и желаю быть покорным слугой императрицы Екатерины. Просите ее, молодые люди, о благосклонности ко мне». «Угадал твое тайное желание, проклятый царедворец», — шептал старик императрицы на потолке. «И ты знал, что он угадает». Лицо Екатерины, улыбаясь, она обращается к Алексею Орлову. «Ну что ж, почтенный старец, оказался всех нас умнее. Тайного брака не было, и шепот о нем всегда был для меня противен. Вот после того я захворал, да чуть было не помер с обиды за брата». Лицо Екатерины склонилось над Алексеем. Сколько в беспамятстве пролежал. Она улыбалась благодетельной своей улыбкой. «Доктора вылечить не могут, потому что не знают, богатырь ты и не можешь жить в праздности. Это брат твой по месяцу кутить может, а тебе без дела нельзя. Хвораешь без дела. Войну с турками начинаю. Тебе флот поручаю. Весь флот в архипелаге под твое начало». Над кораблями взвивается Андреевский флаг. «Не ошиблась, — шептал старик, — отменно выбирала людишек. Это я, Алешка Орлов, который море-то прежде не видел, шлюпкой управлять не умел, загнал турецкий флот в Чесменскую бухту и сжег турецкие корабли. Вопль «Ура!» из тысячи глоток, грохочет пушки. Картина на стене, изображавшая Чесменскую баталию, как много изображений знаменитого боя, развешана по комнатам дворца, надвинулась на умиравшего старика. Исполинская фигура Орлова на адмиральском судне «Три иерарха», лицо со шрамом, искаженное бешенством, яростью боя. А потом на том же корабле он увидел. Григорий Орлов в фантастическом камзоле, усыпанном бриллиантами, стоял на... «Гришка, ну, красавец, ну, враг, ты тут зачем?» Они обнялись. «Матушка послала мир добыть у турок. И ты ее оставил в Петербурге? С ума спрыгнул!» «Глупец ты, Алеша! Я все для нее. Я и руку на спину положу, и уж обмерла. Баба — одно слово. Знаешь, как она величала меня, посылая ангел. Посылаю ангела мира к этим страшным бородатым туркам». И он захохотал. «Прост ты, Гриша, ох, как прост. Неужто не понял, что случилось? Она нас обоих из Петербурга отослала». Но Григорий только смеялся. А потом он получил пакет из Петербурга. Григорий читает письмо, в бешенстве комкает бумагу, топчет ногами. И крик, вопль. «Лошадей!» И уж карета мчит через всю Россию. «Гони, гони!» Вопит из кареты обезумевший Григорий. «Куда гнать-то, милок? Во дворце уже другой!» — усмехнулся старик. Улыбающееся благосклонной улыбкой лицо Екатерины. «Я многим обязана семье Орловых. и осыпала их за то богатством и почестями, и всегда буду им покровительствовать. Но мое решение неизменно. Я терпела 11 лет, и теперь хочу жить, как мне вздумается, и вполне независимо. Уже появился во дворце другой Гришка, Потемкин, главный фаворит. Это мы его во дворец ввели когда-то. И зато ненавидел он нас. Ох, ненавидел. И мы его. Что касается вас, Алексей Григорьевич, расположение мое к вам неизменно. Вы по-прежнему являетесь начальствующим над нашим флотом в Средиземном море. И никто по-прежнему не вправе требовать ни в чем у вас отчета. Надеюсь, что пребывание ваше в Италии и впредь будет столь же приятным. Улыбнулась с портрета Екатерина. Это был приказ сидеть в Италии, а в Петербург ни ногой. Боялась нас матушка, засмеялся старик. Гришку брата целый год в Петербург не пускала, потом пустила, а меня нет. Двое Орловых слишком много для одного Санкт-Петербурга. Крепко запомнила. Лицо Григория. Как думаешь, матушка, достаточно мне месяца, чтобы сбросить тебя с престола, коли захочу? И вот тогда в Италии, прошептал умирающий старик. Екатерина усмехнулась на портрете. Никого ты не любила, ни Гришку Потемкина, ни Гришку брата, ни всех бесчисленных твоих любимцев случая. И я тогда никого не любил, и оттого мы так хорошо понимали друг друга, пока тогда в Италии старик вновь увидел лицо той женщины. Она склонилась над постелью. Его сын наклонился над постелью. Александр Чесменский, незаконный сын. «Папенька, Александр пришел», — сказала Анна. «И румянец у него чахоточный», — беззвучно шептал старик. «Ее румянец». «Он не узнает». «Жалко», — сказала Анна молодому человеку. «Побудьте пока в той комнате, Александр». «Впору причащать», — сказал сзади Изотов. «За митрополитом Платоном послали», — пролепетала Анна. «Тогда в Италии», — шептал старик. «Сколько же я не видел тебя! 33 года. Цифра-то особая». Женщина шла к нему из темноты. «Он что-то просит?» — беспомощно обратилась к Изотову Анна. «Шандал велят подвинуть», — сказал Изотов, глядя на шевелящиеся губы графа. Старый сержант поднял бронзовый шандал с экраном, стоявший на бюро, перенес к постели и зажег свечу. На экране проступило изображение той женщины. Она сидела у камина и глядела в серебряный таз. В тазу плавали кораблики с зажженными свечами. Вошел слуга и тихо сказал Анне: «Митрополит Платон больныс, велели сообщить, викария своего пришлют». «Не захотел», в ужасе шептала Анна. Старик глядел на экран, и кораблики в тазу превращались в огромные корабли. Она стояла на палубе, как тогда, в том же плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. Она сбросила капюшон, и страшные, беспощадные, горящие глаза уставились на графа. Старик захрипел. 26 декабря 1807 года. Величественный старец сидел за грубой, старинной работой конторкой. митрополит Московский и Коломенский Платон, автор знаменитой краткой русской церковной истории, этим трудом он достойно завершил XVIII век и благословил век XIX. Так оценил его сочинение великий историк Сергей Михайлович Соловьев. Митрополит обмакнул перо и записал: 26 декабря 1807 года граф Орлов умер. Меня присылали звать, но мог ли я согласиться по слабости моей? Действующие лица. Она. Был сентябрь 1774 года. В Ливорно на рейде выстроились корабли русской эскадры. Ветер, ветер в парусах кораблей, и белые трепещущие крылья чаек, и трепещущие флаги, и заполнившая набережную вечно итальянская толпа жестикулирует, хохочет. В разноцветной толпе темнеют широкополые шляпы и черные плащи художников. Похожие на карбонариев, они сидят за мольбертами. Но вот притихла толпа. Все смотрят в море, ждут. Главнокомандующий русской эскадрой граф Алексей Григорьевич Орлов устраивает небывалое зрелище — повторение чесменского боя. Дымок на борту адмиральского судна, три иерарха, ударила пушка, и загорелся фрегат «Гром», изображавший корабль турок. Крик восторга пронесся в толпе. С набережной было видно, как забегали по палубе грома матросы, пытаясь тушить огонь. И опять показался дымок на адмиральском корабле, и опять ударила пушка. Гром пылал, охваченный пламенем с обоих бортов. Толпа неистовствовала. Карета, запряженная парой великолепных белых рысаков, въехала на набережную. Слуга распахнул дверцы, украшенные гербами, и в белом камзоле с золотым шитьем в восторженной толпе явился сам главнокомандующий. Граф почтительно помог выйти из кареты белокурой красавице в пурпурной тунике. Это Кора Олимпика, итальянская поэтесса, увенчанная лаврами Петрарки и Тассо, в римском Капитолии очередная страсть графа. Злые языки утверждают, что сегодняшнее зрелище устроено по прихоти романтической дамы. Рукоплещущая толпа окружила графа и поэтессу. Простерши руки к морю, белокурая красавица начинает читать стихи Гомера о гибели Трои. Кровавая туника на фоне моря, горящего фрегата, божественные звуки эллинской речи, капризный чувственный рот поэтессы. Орлов с нетерпением слушает чтение. Шлюпка уже ждала главнокомандующего и его подругу, когда рядом с графом возник человек в сером камзоле и широкополой шляпе. Сэр Эдуард Монтегю, знаменитый английский путешественник по Арабскому Востоку. Позвольте засвидетельствовать самый искренний восторг, граф. Мы видим перед собой картину великого чесменского боя и воочию. Всего лишь маленький эпизод, граф улыбнулся. В том бою, милорд, был ад кромешный, стоял такой жар от горящих кораблей, что на лицах лопалась кожа. В себя не могу прийти, жечь корабли, чтобы несколько живописцев и одна поэтесса смогли увидеть великое прошлое. Поступок истинного ценителя муз и, конечно, русского барина. У нас, европейцев, кишка тонка. Желваки заходили на скулах, Орлов нахмурился. «Ничего, мои матросики сами подожгут, да сами и потушат. В огне учу новобранцев, милорд, оттого и флот наш победоносен». И Орлов приготовился покинуть докучливого англичанина, но тот с вечной насмешливой своей улыбкой уже протягивал ему пакет. «Осмелюсь передать вам это», — Орлов вопросительно взглянул на англичанина. «К сожалению, граф, мне не велено открыть имя таинственного отправителя», — и добавил лукаво. «Но я проделал путь из Венеции в Ливорно, только чтобы выполнить это поручение. Отсюда вы можете заключить, что отправитель...» И Монтегю улыбнулся. «Женщина!» — засмеялся Орлов. «И поверьте, прекрасная, ваши успехи у дам заставляют меня с трепетом передавать вам ее письмо. Но что делать?» Желание повелительницы. Он вздохнул, и опять было непонятно, издевается он или говорит всерьез. Да, граф, страсти движут миром. Они заставляют одного трястись по пыльной дороге из Венеции в Ливорно, другого жечь корабли. Засим разрешите откланяться. Передайте таинственной даме, начал было граф. Сожалею. Но вряд ли ее увижу. Я возвращаюсь в Венецию лишь за тем, чтобы на рассвете отправиться на свой возлюбленный восток. Пора. Засиделся в Италии. Все против. И особенно мать. Как все они молодые холостяки. Я до сих пор ее слушаюсь. Его мать, леди Мэри, была одной из знаменитейших писательниц века. Прощайте. Мои лучшие пожелания в Петербурге другу моему, графу Никите Панину. Мы с ним дружили, когда он был послом в Стокгольме. Мудрейший человек. Хитрый англичанин, конечно, знал, что Панин принадлежал к дворцовой партии, много сделавшей для падения Орловых. Орлов оценил укол. «Завидую людям, у которых нежные матери», — сказал граф. О заботливости матери вашего друга Панина ходили легенды. Каждый вечер она обращалась к Богу с одной молитвой. «Господи, отними все у всех и отдай моим сыновьям». Граф раскланялся и пошел к начинавшей терять терпение поэтессе. Он помог ей спуститься в шлюпку. На адмиральском судне три иерарха графа встретил контр-адмирал Грейк. Зарядили пушку, граф скомандовал, и очередной снаряд поразил горящий гром. «Шлюпку на воду спасать несчастных турок!» — распорядился граф. «Жаль, что фрегат спасти невозможно», — усмехнулся Грейк. «Отпишите в Петербург. Сгорел во время учений». Объятый огнем, гром погружался в море. Оставив поэтессу на корме читать Гомера, Орлов удалился в каюту. В каюте он вскрыл объемистое послание. «Проклятие! Здесь по-французски!» — пробормотал граф, вынимая многочисленные листы. «Поразительно! Граф не знал французского. И это при том, что высшее русское общество разговаривало только по-французски. Но граф, выучивший немецкий и итальянский, учить французский отказался. Французский двор был главным врагом России, и в этом нежелании был как бы вызов — патриотизм графа». Граф перелистал непонятные бумаги, посмотрел на подпись под посланием, и лицо его изменилось. Он схватил колокольчик и позвонил, вошел матрос. «Христенека, ко мне, и немедленно!» Граф нетерпеливо мерил шагами каюту, когда вошел Христенек. Генерал-адъютант, главный адъютант, лейтенант Иван Христенек, был серб, взятый Орловым на русскую службу. Граф имел право набирать людей себе в Италии и производить их в чины. Особенно много офицеров он набрал среди единоверцев, славян. «Переведи», — сказал граф на письмо, лежащее на столе. К Фестенек взял листы, и на его лице появилось изумление. «Но это, — начал он еле слышно, — завещание покойной императрицы Елизаветы. Завещание потом, сначала письмо, в страшном нетерпении приказал Орлов. Здесь есть еще манифест к русскому флоту Елизаветы II Всероссийской. Письмо, — прорычал Орлов. «Милостивый государь, граф Алексей Григорьевич, — начал переводить письмо Христенек, — принцесса Елизавета II Всероссийская желает знать, чью сторону примете вы при настоящих обстоятельствах. Духовное завещание матери моей, блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны, составленное в пользу дочери ее, цело и находится в надежных руках». Христенек остановился. Дальше последовал нетерпеливый окрик графа. «Я не могла доселе обнародовать свой манифест, потому что находилась в Сибири, где была отравлена ядом. Теперь, когда русский народ готов поддержать законные права наследницы престола, я признала благовременным торжественно объявить, что нам принадлежат все права на похищенный у нас престол. И в непродолжительном времени мы обнародуем духовное завещание блаженной памяти матери нашей, императрицы Елизаветы». Граф мерил огромными шагами кабинет. «Послать за Рибасом». Христенек торопливо распорядился насчет Рибаса и продолжал чтение. «Долг, честь и ваша слава все обязывает стать в ряды наших приверженцев. При всем нужным считаю присовокупить, что все попытки против нас безуспешны, ибо мы безопасны и находимся на турецкой его величества эскадре султана, союзника нашего», — читал Христенек. «Ну, это ваше сиятельство, она врет. У нас с султаном мир уже решен, и султан сейчас ее к себе не пустит». Это произнес молодой офицер. Он как-то неслышно вошел и уже несколько минут, незамеченный, пребывал в комнате. Поражало его лицо, хищный нос и добродушная, простоватая, располагающая улыбка. Это был Йосиф Рибас, испанец, один из интереснейших людей своего времени. Сын кузнеца из Барселоны, он служил в Неаполе, но по каким-то причинам вынужден был оттуда бежать. Был взят Орловым на русскую службу. Осип Михайлович, как теперь именовался Йосиф Рибас, использовался Орловым для самых секретнейших поручений. Считался одним из хитрейших людей своего времени. Когда Суворов хотел описать хитрость Кутузова, он сказал, его даже Рибас не проведет. Впоследствии стал адмиралом и участвовал в основании Одессы. «Время действовать», — продолжал читать письмо Христенек, «иначе русский народ погибнет. При виде бедствий народа сострадательное сердце наше. Полно читать воровское послание. Как подписано? Елизавета II Всероссийская», — прочел Христенек. Орлов опять принялся ходить по каюте. «Мне нужны все сведения об этой женщине. Ее видел наш майор. Месяца три назад он был проездом в Венеции», — сказал Рибас. «Как? Значит, о ней давно известно. И мне ничего не сказали, зачем держу вас на службе. Но я думал, — начал Христенек, — что? Я думал, вы знаете, ваше сиятельство, сколько слухов о ней в газетах. Слухи, газеты, ваша работа. А у меня флот, виноваты ваше сиятельство. Она уже ко мне смеет писать». И тут Орлов остановился, будто пораженный внезапной мыслью. Наконец он сказал, «А коли это не она?» «Не она писала». Христенек уставился на графа. «Ох, хитрецы!» — опять зашагал по каюте граф. Недаром Монтегю с графом Паниным дружбу водит. И если от имени злодейки сие послание мои враги из Петербурга составили, верность мою государь не проверить решили, а то и хуже, уж не хотят ли попросту опорочить меня перед императрицей. Немедля узнать, где эта женщина, и придется связаться с нею, чтобы обличить происки врагов моих». Граф посмотрел на молчащего Рибоса и кратко спросил, где она. Рибос не удивился. Он будто ждал этого вопроса. «Думаю, в Рагузе, по последним слухам, нужны уже не слухи, Осип Михайлович, коли есть человек, который это знает точно. Кто этот человек, ваше сиятельство?» «Его зовут сэр Монтегю. Он сейчас скачет в коляске по дороге в Венецию». Рибос молча поднялся. Действующие лица. Рибос. Рибос скакал на коне по дороге, ведущей в Венецию. Солнце садилось, спала жара, дул свежий ветер с моря. Маленький городок со старым собором дремал на горе в заходящем солнце. Но Рибосу было не до красот. Он гнал коня по дороге. «Как интересно», — размышлял Рибос. Он сделал вид, что слышит об этой женщине впервые, а о ней, почитай, полгода пишут во всех газетах, говорят во всех салонах. Конечно, знал. Более того, предполагал, что она к нему обратится. А к кому же ей еще обратиться? Он самый могущественный и самый опальный. В его распоряжении флот и немыслимые суммы денег. Он может ради прихоти потопить фрегат. И притом ему запрещено то, что дозволено всякому вернуться на родину. Говорят, есть приказ задержать его на границе, коли он без дозволения императрицы. Рибос гляделся. Далеко-далеко по дороге ехала карета. Рибос пришпорил коня. И так он знал, продолжал размышлять Рибос, а, следовательно, план имел. Часть первую плана он сегодня высказал, проведать, где она, с ней связаться. Для чего? Он решил где проверить, не вздумали ли его опорочить перед императрицей. Ну, если он действительно этого боится, ему как раз опасно с ней встречаться. Нет, на самом деле, этот человек никого не боится, ни бога, ни черта. Уж не взыграло ли ретивое одну императрицу? Он на трон уже посадил? Ох, Рибос, будь осторожен, ты должен понять всю игру, прежде чем в ней участвовать. Карета сэра Эдуарда Монтегю мчалась в Венецию. Далеко по дороге показался всадник. Всадник приближался. «По-моему, нас догоняют, сэр», — сказал лакей за пяток. «И, по-моему, тоже нас догоняют», — невозмутимо ответили из кареты. Рибос поравнялся с коляской. «Остановитесь, милорд, у меня поручение от его сиятельства графа Орлова». Монтегю не отвечал и внимательно разглядывал Рибоса из окна кареты. Некоторое время они ехали рядом молча. Рибос тяжело дышал, но продолжал гнать вперед лошадь. «К сожалению, я не имею возможности остановиться, мой молодой друг», — наконец произнес Монтегю из окна кареты, — «ибо спешу в Венецию. Но я готов выслушать вас по пути». И вечная издевательская улыбка появилась на лице англичанина. «Граф приказал узнать, милорд, где находится автор послания, которое вы соизволили передать. Вы, кажется, в России иностранец, господин...» И он вопросительно посмотрел на всадника. «Рибос. Сейчас много иностранцев, господин Рибос, на русской службе. Им граф может приказывать, а я пока не имею чести». И Монтегю скомандовал: «Вперед!» Фрейтер ударил по лошадям, карета понеслась по дороге. Рибас тоже пришпорил лошадь, продолжая беседовать с англичанином. «Мне необходимо, милорд», — он задыхался, — «я не могу вернуться без сведений». «Какое интересное положение! Вы не можете вернуться без сведений, а я не могу их вам дать. Как же нам быть, милейший?» Рибас улыбнулся и выхватил пистолет. Коляска остановилась. «Посмотрите назад», — улыбнулся англичанин. За пяток на Рибаса смотрело дуло пистолета. Рибас расхохотался. «Значит, остается проверить, кто выстрелит первым. Если я, умрете вы. Если одновременно умрем мы оба, и лишь в третьем случае умру один я. Так как у меня нет иного выхода, я вынужден буду это проверить. Но у вас, то есть всего одно слово, и вы спасаете, по крайней мере, одного из нас. Я не шучу, милорд». После некоторого молчания из коляски ответили. «Вы далеко пойдете, господин Рибас? Она в Рагузе». И коляска покатила по дороге. После демонстрации чесменского боя перед восхищенными жителями Ливорно Орлов уехал в Пизу. Ливорно давно ему наскучил, и великолепный граф жил в Пизе в восхитительном палаццо Нерви. В кабинете граф беседовал с Рибасом. «На обратном пути я завернул в Ливорно», — докладывал Рибас, — «и проверил сообщение англичанина. Дело в том, что в Ливорно находится сейчас наш давний друг, рагузский сенатор Реджина. Сенатор подтвердил, сия женщина действительно сейчас в Рагузе». Рагуза, ныне Дубровник, маленькое государство. На Адриатическом море, подобное Венеции. Свободные дети свободной матери Рагузы торговали по всему свету. Рагуза издавна находилась под протекторатом турок. В 1772 году граф Орлов со своей эскадрой вошел в воды республики и потребовал отказа от турецкого протектората. Боясь турок, сенат не согласился. Орлов заявил, что будет бомбардировать древний город. Испуганный сенат отправил депутацию в Петербург. Екатерина послов не приняла, но бомбардировку отменила. «В Рагузу, — продолжал Рибас, — ее привел случай. Вместе с польским воеводой князем Радзивиллом она плыла из Венеции в Турцию к султану, с каковым имела намерение соединиться. Но сильные ветра отнесли ее в Рагузскую гавань. Нынче по причине нашего мира с Турцией вновь отправиться к султану ей никак невозможно, и она обитает в Рагузе. Хотя Рагузский сенат, напуганный вами, ваше сиятельство, делает все возможное, чтобы она оттуда убралась. Страх сената столь велик, что сенаторы даже отписали в Петербург о появлении сей женщины». «Вот как!» — захохотал Орлов. «Значит, уже и в Петербурге они знают. Мы узнаем последние. Зачем держу вас на службе?» Из Петербурга ответили, что нет никакой надобности обращать внимание на побродяжку. «Узнаю благодушие графа Панина». Христенек ввел в залу жизнерадостного толстого господина в мундире майора. «Тучков второй», — представился майор. «Значит, видел ее в Венеции?» — спросил Орлов. «Точно так, ваше сиятельство. Она жила в доме самого французского посла». «Ну как же без французов-то обойтись?» — усмехнулся Орлов. «Сей посол оказывал ей знаки внимания, почитай, как царствующей особе. С ней общались сам польский князь Карл Радзивилл и граф Потоцкий. Много с ней понаехало поляков. В все с усищами, саблями гремят. Скоро, говорят, будем с нашей принцессой всероссийской на Москве, как с царевичем Дмитрием. И другие пакостные слова повторять не хочу. И не надо повторять, ты лучше про дело рассказывай. Познакомился я там с двумя поляками, с Черномским и Доманским. Усищи у них, ну про усищи ты уже говорил. Садился я с ними в карты играть. Все проиграл, усмехнулся Орлов. Майор вздохнул. Там был еще француз, маркиз де Марин. Ох, злой да карт мужчина. Он при ней служит. А вобрал он меня дочисто. И вот тут она и вошла. Вошла, за ней гофмаршал идет, потому что она еще и герцогиней будет. «Подожди», — прервал Христианик, — «ты же говорил, что ее кличут принцессой всероссийской». «Это по происхождению тайному она вроде бы принцесса всероссийская, а по жениху замуж она готовится, она еще и герцогиня». Поляки кричат мне: «Целуйте ручку у своей законной повелительницы», а я только плюнул: «Тьфу, вот вам и весь мой ответ». Он замолчал. «И все», — усмехнулся Орлов. «И все, ваше сиятельство, спасибо, ноги унес, а то б зарубили». «Ну что ж, ответил хорошо, узнал мало, вот что плохо», — мрачно сказал Орлов. «Ну и как она с лица?» «Худого не скажу, красавица. Волосы темные, глазищи горят, и ни на секунду не присядет, все движется, все бежит». «Понравилось», — усмехнулся Орлов. «Только в оба и гляди, а то обольстит», — засмеялся майор. «Но худа уж больно, пышности в теле никакой». После ухода майора Орлов сказал: «Чую, получим мы еще одного Пугачева в юбке, пока граф Панин благодушествует», и приказал Христианику: «Пиши». Граф начал диктовать, расхаживая по комнате. «Всемилостивейшая государыня, два наимилостивейших ваших писания имел счастье получить. С благополучным миром с турками, ваше императорское величество, мать всей России, имею счастье поздравить. Угодно вашему величеству узнать, как откликнулись министры чужестранные на весть о мире?» Орлов остановился и сказал Христианику: «В своем письме к нам государыня предполагает, как они должны откликнуться. Вот это все дословно в наше письмо и перепиши, ибо что матушка предполагает, то и правда». И он продолжал диктовать. «На днях, матушка, получил я письмо от неизвестного лица, о чем хочу тебе незамедлительно донести. Сие письмо прилагаю, из коего все ясно видно. Почитай письмо внимательно, матушка. Помнится, что и от Пугачева воровские письма очень сходствовали сему письму. Я не знаю, есть ли такая женщина или нет, но буди есть, я б навязал ей камень на шею, да и в воду. Я ж на оное письмо ничего не ответил, но вот мое мнение. Если вправду окажется, что есть такая суматошная, постараюсь заманить ее на корабли и потом отошлю прямо в Кронштадт. Повергаю себя к священным стопам вашим и пребуду навсегда с искренней моей рабской преданностью». «Как повернул!» — с восхищением думал Рибас. «И уже забыт враги, которые хотят его опорочить. Теперь, оказывается, он решил свидеться с нею, только чтобы заманить ее на корабли. И все, что он будет делать, чтобы свидеться с суматошной, если лишь служение императрице. Но как же он хочет с нею свидеться?» На лице Рибаса было искреннее восхищение. Орлов вдруг пристально посмотрел на Рибаса и сказал: — Ох, Рибас, хитрый испанец, боюсь, повесят тебя когда-нибудь. Сильного повесят, слабого убьют, а хитрого сделают предводителем. Это у нас пословица, ваше сиятельство, улыбнулся Рибас. Итак, Осип Михайлович, прервал его граф, ты отправляешься в Рагузу и все, все о ней разузнаешь. Откуда она родом, кто с ней в заговоре, с кем в отечестве нашем связана, но главное, кто она. Ты понял? Я все должен знать. На глаза ей не попадайся и будь осторожен. Я всегда осторожен, ваше сиятельство, когда имею дело с женщиной, ибо женщина есть сосуд греха. Мой отец всегда говорил, женишься, бей жену. А я, дурак, спрашивал, за что же ее бить, коли я ничего плохого о ней не знаю? Ничего, — отвечал отец, — она знает. Действующие лица. Екатерина. Рабочий день императрицы. Грязный сумрак петербургского утра в ноябре 1774 года. В зимнем дворце, в личных покоях императрицы, в огромной постели спит немолодая женщина. Ангальд, цербская принцесса Софья Августа Фредерика, известная под именем русской императрицы Екатерины II. Сейчас ей 45 лет. Она и родилась в Штетине, где ее отец, один из бесчисленных немецких принцев, был командиром полка на прусской службе. В 14 лет она была привезена в Россию и выдана замуж за голштинского принца Петра Ульриха, объявленного императрицей Елизаветой наследником русского престола Петром Федоровичем. Софья Фредерика также приняла православие и стала именоваться благоверной Екатериной Алексеевной. 12 лет назад женщина, спящая сейчас в постели, устроила дворцовый переворот и стала править Россией под именем Екатерины II. Дворцовый звонарь пробил 6 раз в колокол. Екатерина встает с постели. День императрицы начинался всегда в одно и то же время, в 6 утра. Екатерина подходит к корзине рядом с кроватью. На розовых подушечках с кружевами спит собачье семейство, две крохотные английские левретки. 4 года назад Екатерина первой в России согласилась привить себе оспу и тем подать пример подданным. Это был поступок, ибо последствия его были недостаточно известны. Но просвещенная императрица обязана была так поступить. Она рискнула. К восторгу своих друзей, французских философов, в память этого события английский доктор, прививший оспу, подарил ей собачек. Екатерина будет собачек, кормит их печеньем из серебряной вазочки, левретки сонно едят. Пожилая некрасивая женщина входит в спальню. Это знаменитая Марья Савишна Перкусихина, первая камерфрау Ее Величества, наперстница и хранительница всех тайн. Она первой узнавала о падении одного фаворита и появлении другого. Она — глаза и уши императрицы во дворце. «Ну где же это Катерина Ивановна?» — раздраженно спрашивает Марью Савишну Екатерина. «Мы ждем ее уже 10 минут». «И что это ты с утра разворчалась, матушка?» — строго отвечает Марья Савишна. Екатерина покорно улыбается, с нежностью смотрит на Марью Савишну. Той дозволяется так разговаривать с императрицей. С ней Екатерина с удовольствием чувствует себя вновь маленькой девочкой. Никого у меня нет ближе этой простой полуграмотной женщины. Я знаю, она любит меня. В наш век, когда мужчины так похожи на женщин и готовы продать себя за карьеру при дворе, сколько знатных куртизанов сваталось к Марье Савишне. Она всем отказала. Не хотела меня бросить. Когда я болею, она ухаживает за мной. А когда она болеет, я не отхожу от нее. Недавно мы заболели обе, но она лежала в беспамятстве. И я в горячке плелась до ее постели. И выходила. Ибо, коли она помрет, у меня никого. Золоченым тазом и золоченой чашей для умывания входит заспанная калмычка Катерина Ивановна. Екатерина сердито вырывает у нее из рук чашку и начинает мыться. «Заспалась я, матушка, что ж поделаешь?» — вздыхает молодая калмычка. «Ничего, ничего. Выйдешь замуж, вспомнишь меня. Муж на меня походить не будет. Он тебе покажет, что значит запаздывать», — говорит Екатерина, торопливо умываясь. Собачки бегают под ее ногами. Эта сцена повторится и завтра, и послезавтра. Но калмычку Екатерина не гонит. Екатерина терпелива и вежлива со слугами. Она не забывает, что еще недавно хотела отменить крепостное право. Но не отменила. «Будьте добры, Катерина Ивановна. Пусть не позабудут принести табакерку и положить в нее табаку моего любимого». 6:20 утра на больших малахитовых часах. Екатерина перешла в рабочий кабинет. Быстро выпивает чашечку кофе с сухарями и кормит собак. Собачки сладострастно поедают сухари и сливки. «А теперь идите с Богом!» Уходит калмычка и камерфрау. Екатерина выпускает собак погулять, запирает дверь, садится к столу. Теперь время ее личной работы. В эти 3 часа до 9 утра она обычно пишет письма своим любимым адресатам Вольтеру, Руссо и барону Гримму. Или делает наброски для мемуаров, или пишет пьесы. Говорят, у ее пьес есть тайный соавтор, писатель Новиков, последователь Вольтера, просветитель. Пройдет время, и императрица посадит своего соавтора в тюрьму. Ибо к тому времени произойдет французская революция, и взгляды, просвещенные императрицей, переменятся. А писатель Новиков не сумеет переменить своих взглядов. Неповоротный вы литератор. Напевая мелодию французской песенки, Екатерина начинает писать свои письма. Она в отличном настроении, ужас последних лет позади. Какие это были годы? Франция толкнула Турцию на войну. Я одерживала победу за победой, но Версаль заставлял султана продолжать кровопролитие. Польша бунтовала. Недавно меня просили предсказать, что станет со странами Европы через 1000 лет. Против слова «Польша» в кавычках я написала лишь одно слово «бунтует». Шляхта. Они не захотели королем друга нашего, Понятовского. Начали бунт. И чего добились? Пруссия и австрийский двор предположили мне поделить польские земли, пока шляхта убивает друг дружку в междоусобии. И пришлось. Иначе раздел случился бы без меня. А тут и подоспел Пугачев. Полдержавы было охвачено бунтом. Благодарение Богу, совсем совладали. Победный мир с турками заключен, и разбойник схвачен и ждет казни. А год назад качались на виселицах дворяне и ждали прихода кровавых мужиков в Москву. Екатерина отложила перо, взяла листок бумаги со стола, письмо от нового фаворита Григория Потемкина, читает с нежной улыбкой и по привычке делает пометы на любовном письме, как на государственной бумаге. «Дозволь, голубушка, сказать то, о чем думаю», — читает Екатерина. «Дозволяю», — пишет на полях. «Не дивись, что беспокоюсь о деле любви нашей». «Будь спокоен», — пишет Екатерина на письме. «Сверх бесчетных благодеяний ко мне поместила ты меня у себя в сердце, и хочу я быть тут один».